«Огни лагеря!» — показал рукой вперед капитан Семенов, когда я подошел к голове остановившейся колонны. Ночь на 28 июня выдалась темная, звезд видно не было, а луна лишь изредка выглядывала из-за затянувших небо облаков. Я вгляделся в ночную тьму. Впереди, по ходу колонны, действительно показались огни костров. От сердца немного отлегло. Выходит, правильно идем. Но до конца чувство тревоги не исчезло. Мне не нравилось это задание изначально, потому что известие об оторвавшемся от основной уларийской армии авангарде принесла не наша разведка, а простые крестьяне, не умеющие ни правильно оценить величину вражеского отряда, ни указать место его расположения на карте. Но приказы не обсуждают, их выполняют. Командующий посчитал, что времени на проверку нет, уже к утру ситуация может кардинально измениться, и момент будет упущен. А поскольку 3000-й корпус, которым я командовал, оказался ближе всех к указанному месту, то именно я и получил приказ неожиданной атакой разгромить вражеский авангард. Учитывая, что Януш Уларийский вел на нас 55-тысячную армию, а царевич Федор сумел собрать лишь 47 тысяч солдат, желание немного уравнять составы выглядело понятным, но, не имея подтвержденных разведданных, нынешней ночью я чувствовал себя слепым и в прямом, и в переносном смысле этого слова. На первый взгляд до вражеского лагеря было 1,5 километра, но столь темной ночью было неимоверно сложно оценивать расстояние. Как бы то ни было, но чтобы достигнуть цели, нам нужно было пройти по узкому дефиле между двумя вытянутыми в длину холмами. Это был кратчайший путь, а мы уже достаточно устали, чтобы искать пути обходные. «Вперед!» — скомандовал я с тяжелым вздохом. «Все, что мне сейчас хотелось, — это покончить с этим делом как можно скорее». Но все пошло совсем не так, как ожидалось. Вскоре я очень пожалел о своем решении направить весь корпус по короткому пути. Едва наша колонна втянулась в пресловутое дефиле, как ночную тишину разорвали два подряд ружейных залпа, и на нас обрушился целый град пуль. Инстинктивно я присел на корточки, опершись рукой о землю. Мысли в голове лихорадочно заметались. Нужно было быстро оценить обстановку и принять решение. Правильное решение. Стреляли с вершин обоих холмов. Но огонь не был таким уж шквальным. После первых двух залпов стрельба пошла не очень слаженная, что говорило об относительно небольшом числе стрелков. И это было весьма логично в свете того, что будь этот самый авангард внушительных размеров, разведчики бы обязательно его засекли. А это, скорее, посланный вдогонку за григорианским отряд. Очень уж князь Василий с артиллерией на конной тяге досадил уларийцам при переправе, и они до последнего не оставляли надежду нагнать его при отступлении. Стоп! Но в таком случае здесь обязательно должна быть кавалерия? И только тут я обратил внимание на то, что касающаяся земли рука ощущает легкую дрожь. «Мама дорогая!» Да здесь с минуты на минуту будут уларийские кирасиры, и эти, закованные в блестящие кирасы всадники на мощных конях, просто втопчут в землю пехоту, неподготовленную к отражению атаки, потерявшую строй, да еще зажатую в узком дефиле ружейным огнем с флангов. Вне всяких сомнений, это спланированная засада. Нужно спешить, пока не началась паника. Счет уже идет на секунды. «Атакуем правый холм!» Громко скомандовал я, поднимаясь во весь рост и решительно направляясь вверх по склону. «Атакуем правый холм! Атакуем правый холм!» Пронеслось дублирование команды над рядами таридийцев. Я выхватил на ходу шпагу. 10 шагов вверх, 20, 30, 40. Меня начали обгонять солдаты с ружьями наперевес. Вокруг свистят пули, но не так часто, как хотелось бы врагу. Кремниевые ружья-фузеи быстрее 2-3 раз за минуту не перезарядишь. 50 шагов. Наконец, передо мной возникает тычущий в мою сторону штыком улариец. Отвожу сильной частью клинка ствол ружья вправо и тут же взмахом шпаги перечеркиваю противника слева направо по диагонали. В следующего противника стреляю из пистолета в упор. В третьего летит уже разряженный пистолет, а следом его настигает мой клинок. «Здесь князь! Брать живым!» — неожиданно раздается громкий возглас. Уларийский язык весьма схож с таридийским, поэтому смысл команды был ясен без всяких переводчиков. «Вот это поворот! Неужто я стал так знаменит, что вражеские солдаты знают меня в лицо? Да еще настолько, что узнают ночью, в горячке боя! Ладно бы прозвучало мое воинское звание, это еще можно было бы понять по мундиру. Но князь! У меня что, на лбу написано? Ох, неладно здесь что-то! Ох, неладно! Выходит, что уларийцы знали, кто командует корпусом, и ждали именно меня. Интересное кино, но разбираться некогда. Нужно во что бы то ни стало сбросить противника с этого холма, построиться в каре и уносить отсюда ноги. После неожиданного объявления вокруг моей скромной персоны стало очень тесно и неуютно. Некоторое время мне пришлось весьма энергично отмахиваться шпагой и увертываться от желающих сбить вожделенную добычу наземь или ухватить за какую-нибудь часть тела. К счастью, длилось это недолго. Наши тоже поднажали, в результате чего на несколько мгновений я вообще оказался в самом эпицентре колоссальной свалки. Вокруг меня исступленно колотили друг друга прикладами и остервенело кололи штыками солдаты враждующих армий. Молча валились на землю убитые, стонали и молили о помощи раненые, грозно кричали стремящиеся устрашить неприятеля или подбодрить товарищей, увлеченные яростью сражения бойцы. Но пик этого противостояния быстро миновал. Дало о себе знать наше преимущество в численности. Мы сбросили уларийцев с правого холма и на некоторое время стали недосягаемы как для вражеской конницы, так и для второго отряда пехоты, располагающегося на соседнем холме. От их пуль мы укрылись на противоположном склоне, а покинуть свою позицию они не могли из страха попасть под копыта своих же всадников. Впрочем, кирасиры долго себя ждать не заставили. Едва мы успели построиться в каре, поместив в середину построения раненых, как уларийская тяжелая кавалерия, пройдя по дефиле и, к своему великому сожалению, не найдя там противника, вынырнула нам навстречу. Но то ли фортуна в эту ночь была на нашей стороне, то ли с дисциплиной и выучкой у противника оказалось вовсе не так хорошо, как трубилось на каждом углу. В общем, голова, слегка потерявшей строй кавалерийской колонны, вырулила из-за оконечности укрывавшего нас холма слишком близко к передним рядам нашей успевшей построиться пехоты. Офицеры не растерялись, и дружный ружейный залп в одночасье вывел из строя 3-4 десятка кавалеристов. Кирасиры отпрянули назад, позволяя пехотному каре двинуться в нужном направлении, попутно пленив раненых уларийцев. Радоваться было рано, да никто и не собирался. Кирасир против нас оказалось никак не менее полка, и, оправившись от первого неудачного столкновения и восстановив строй, они принялись методично расшатывать каре, атакуя то с фронта, то с фланга, то одновременно с нескольких сторон. Каждая атака начиналась со стрельбы из седла, после чего кавалеристы пытались воспользоваться заминкой при заполнении места павших пехотинцев и ворваться внутрь построения. Но наши младшие командиры присутствие духа не теряли, а солдаты были хорошо обучены и понимали, чем обернется развал каре, поэтому все перестроения выполнялись четко и предпринимаемые уларийцами усилия раз за разом оканчивались ничем. Более того, от ответного оружейного огня кавалерия несла урон, превышающий потери нашей пехоты. Отчаявшись вскрыть ощетинившиеся штыками каре, группа всадников не пожалела своих четвероногих питомцев, заставив их на полном скаку прыгать прямиком на смертоносную сталь. Лошади при этом погибали сразу, а лихих наездников спустя несколько мгновений, обозленные гибелью товарищей пехотинцы, превращали в подобие подушечек для иголок. Выжить с таким количеством колотых ран было просто нереально. Хорошо, что подобные случаи не были массовыми. Лошадь — существо умное, и заставить ее вот так бросаться грудью на штыки совсем непросто. Да и кирасиры в большинстве своем относились к своим скакунам бережно, понимая, насколько часто их жизни зависят от надежных четвероногих друзей. Так что, помучившись с нами часа три, уларийская кавалерия убралась во свояси, оставив в степи не менее 200 своих товарищей. Наше счастье, что у уларийцев не оказалось артиллерии. Их счастье, что артиллерии не было у нас. Лагеря нашей армии мой потрепанный корпус достиг в 10 часу утра. Я пребывал в весьма подавленном состоянии. Несмотря на удачный, в общем-то, исход дела, мы понесли достаточно большие потери. И кого, как не себя любимого, было винить в решении сунуться к противнику без предварительной разведки? И еще всю обратную дорогу я мрачно размышлял о той сволочи, что подсунула Федору дезинформацию. «Что случилось?» — удивленно спросил старший царевич, поднимая голову от разложенной на походном столе карты, как только за моей спиной опустился полог шатра главнокомандующего. Меня изрядно разозлил этот тон. В нем не было ничего, кроме удивления. Будто он послал меня на легкую прогулку с заранее предрешенным счастливым концом, а я вместо победных реляций заявляюсь уставший, побитый, растрепанный, потеряв до 1/6 части личного состава. «Мы попали в засаду, ваше высочество», — раздраженно бросил я, бесцеремонно усаживаясь на табурет в присутствии наследника Таридийского престола без его на то разрешения. Дружба дружбой, но обычно я старался на службе соблюдать субординацию. Впрочем, меня извинял тот факт, что я с ног валился от усталости. И засада эта была не спонтанной. Я потерял до 1500 солдат. А если бы противник догадался подтянуть артиллерию, мы бы все там полегли. «Думаешь, предательство?» — задумчиво произнес Федор, сощурив глаза. «Не знаю, но очень на то похоже», — ответил я. «От кого поступила информация?» «От генерала Сиверса». Царевич выудил из стопки донесений помятый лист бумаги и протянул мне. «Но это просто донесение, ничего более». Генерал Сиверс был мне неприятен. Высокий, сухощавый мужчина лет 40 с вечно надменным выражением лица, к тому же происходивший из упланских дворян, что никак не добавляло ему доверия среди таридийцев. Но неприязнь — это еще не повод для обвинения в предательстве, тем паче, что донесение действительно было просто констатацией факта. Такие-то люди сообщили то-то и то-то. Никаких предложений типа «направить туда корпус полковника Бодрова» не было и в помине. «Убедился?» «Да, я вернул донесение. Но уларийцы знали, что корпусом командую я. Они ждали меня». «Ты прикрывал отход Григорянского и оказался ближе всего к месту обнаружения этого отряда. Было вполне естественным направить туда именно тебя. Расскажи, как было дело». Я рассказал со всеми возможными подробностями, умолчав лишь о том, что мог бы прочесать холмы прежде, чем сунуться в это проклятое дефиле. «Ну вот, видишь, Миха», — облегченно вздохнул Федор, мысль о предательстве нравилась ему не более моего. «В тебе всего лишь признали князя. А князи у нас пруд пруди. Взять хоть того же Григорянского? Может, его как раз и ждали?» «Да нет, исключено». Я обреченно махнул рукой, признавая правоту царевича. Василий был при артиллерии и двигался в противоположном направлении. И если тут обошлось без предателей, то значит, кто-то из военачальников Яноша сумел так сопоставить данные. И даже не знаю, что для нас страшнее». «Страшно здесь будет дня через 2-3, когда подтянутся основные силы уларийцев. Кстати, как думаешь, куда мне поставить 2 полка новобранцев?» «Новобранцев?» — переспросил я, сбитый с толку сменой темы разговоров. «Да, только сформированные полки. Их даже еще не переодели в форму». «Не знаю, куда их поставить, Федор Иванович». Я мысленно усмехнулся, вспомнив историю с переодеванием новобранцев перед Полтавской битвой. «Но я бы советовал переодеть их. То есть приказать поменяться одежды с надежными, обстрелянными полками и переодетых ветеранов поставить где-нибудь на виду. А новобранцев лучше вообще разделить по разным полкам». «Хм, интересная мысль. Ладно, иди отдыхай, нас ждет судный день». Федор указал мне место на карте, где я должен был встать со своим корпусом. И напоследок добавил: «Похоже, что летом ты не такой везучий, как зимой, князь Холод. Зимой бы ты разделал кирасир под орех». При чем здесь везение? Операции, завершившиеся благополучно, я сам разрабатывал и сам притворял в жизнь. И без разведки шагу не ступал. А тут неожиданный приказ, основанный на неизвестно чьих словах. Промычав невнятные ругательства, я поспешил покинуть шатер главнокомандующего. Нужно было разместить людей, и самому отдохнуть от ночных приключений. Время подумать о причинах произошедшего у меня еще будет. А может и нет».